Глава вторая. Мой одногруппник Пашка говорил, что в жизни все надо попробовать. Я вот упал в огонь с огромной высоты и пролетел через него, даже не обжегся. Может, это и не был огонь, а вспышки магии божественного алкоголика, благодаря которому я и попал в новый мир. Я почему-то думал, что сразу появлюсь на земле или в каком-нибудь белоснежном зале, где мне и остальным чемпионам озвучат правила, где произнесут пафосную речь и под громогласное «И пусть победит сильнейший!» отправят во внешний мир выбирать точки для старта. Но я слишком размечтался. Упал в гиену огненную, а следом из стратосферы понесся на землю. И вот, пока лечу, матерю Диониса как только могу. Одно радует — ветер не пытается меня убить. Так что ощущаю себя вполне комфортно, хоть и падаю с границы стратосферы. И что-то у нас внизу — высокие горы, величественные равнины, огромные моря и архипелаги. Ну, хоть на Землю похоже. Это упростит адаптацию. Болтал я сам с собой. И где мой драгоценный бог-покровитель потерялся? Закинул меня, и все. Плевать, как там дальше будет. Захотелось закинуть ногу на ногу, и я это сделал. Класс! Давно мечтал. Как же хорошо. Жаль будет, если разобьюсь по итогу. Но тогда мое приключение закончится, и я вернусь в родную квартиру со всеми обещанными мне бонусами, ничего не сделав. «Ага, разбежался! Отвлекли меня!» Появился рядом летящий параллельно мне Дионис с бутылкой вина в руке. «Ты как? Нормально? Куда я тебя забросил?» «Понятно, что тебя отвлекло». Закатил я глаза. «И вообще, это я тебе должен ответить, куда ты меня забросил?» «Ой, не начинай! Времени и так не оставалось с твоими правками несчастными. Надо будет потом почитать, что ты там вписал. Небось, любовь всех женщин мира и бесконечные деньги?» «Я что, дурак, по-твоему? И вообще? Может, в курс дела меня введешь? Куда я лечу?» «Вниз. И, кстати, почти долетел. Надо бы выбрать стартовое поселение тебе. Так, что тут у нас? Упс!» Глаза Диониса широко открылись от удивления. «Что-то не нравится мне твое «упс». Категорически. И еще и глазки забегали. Даже вино из руки исчезло. Не надо мне никакого «упс». Давай хотя бы старт мне нормально организуй». «Хе-хе, малыш, все будет в лучшем виде. Вот увидишь. Верь мне. Кстати, мы уже на месте. Давай замедляться!» Щелкнул пальцами пузатый, и мы плавно приземлились в самом центре маленького поселения. «Что-то оно странно выглядит». Оглянулся я, пытаясь понять, что здесь не так. «Ну, это самое... у меня дела. Вот тебе мануал и заодно мой приветственный дар. Ха!» Швырнул в меня Дионис золотистой сферой и попал прямо в голову. Я рухнул как подкошенный, ощущая дикую головную боль и наблюдая калейдоскоп картинок перед глазами. «Ты тут пока развлекайся. Изучай все. Думай о том, как стать самым сильным и лучшим. Удачи, чемпион! У тебя все получится!» Мозги в прямом смысле перегрелись от объема информации. Причем шла она на подкорку, и я ничего не понимал. «Чтобы что-то изучить, мне придется задаться вопросом, и тогда вылезет справка. Вот и все, что я уяснил». И словно этого мне было мало, перед глазами начали пестрить вспыхивающие уведомления, поддерживаемые противным голосом Диониса. «Чемпион, у меня для тебя кое-что есть». И так несколько раз подряд. Не знаю, или это его голос меня доконал, или все вместе сработало, но глаза закрылись, и, наконец-то, мое сознание окутало спасительная тьма и тишина. Когда я открыл глаза, подумал, что у меня галлюцинации. «Уйди, уродец, мне и так хреново». Попытался я отогнать наваждение, и моя рука заехала по лицу зеленокожей лысой мартышки с длинными ушами, клыками и... «Твою же мать, да это гоблин!» «А? Схватил мелкий мою руку и начал ее обнюхивать. Я попытался осмотреться и встать, но тут опять 25. «Чемпион, у меня для тебя кое-что есть!» Замаячило уведомление и не закрывалось. «Че там у тебя, трус, сбежавший от собственного избранника?» Выдохнул я. «Меня пока что не убивают, не грызут. И вообще, из всех гоблинов вокруг лишь один набрался смелости, чтобы подойти и обнюхать меня. Мелкие они, конечно, и худые, словно пятиклашки. «Чемпион, гоблины твоего племени не обрели знания речь и не понимают твои слова. Укрепи поселение и добудь очки прогресса, необходимые для открытия этого знания у членов твоего племени». «Членов моего племени?» Я поднял глаза и посмотрел на быстро бегущие по небу облака. «Дионис, падла! Какие еще гоблины?» «Чемпион, у меня для тебя кое-что есть». «Что еще? Мне мало подстав?» Прошипел я, заставляя всех гоблинов забиться обратно в те два домика, что я видел до этого. Вот что мне в них сразу не понравилось и смутило. 1,5 метра ростом, дверь еще ниже. Я туда войти смогу, только согнувшись или став на четвереньки. «Сорян, так уж вышло. Уже ничего не поделаешь. Но ты не переживай. Это лучший из всех вариантов, что у нас оставался. Из положительных моментов. Ты очень далеко от других избранных и их поселений, так что у тебя есть время на развитие. Я верю в тебя, чемпион. Сходи в свой роскошный дом и ознакомься со всеми подарками, что я для тебя оставил». Вспыхнула перед глазами расшифровка уведомления, и противный голос божественного алкоголика попытался убедить меня, что все в порядке, и я просто не понимаю своего счастья. «Что еще за дом?» Оглянулся я и нашел на холме огромный шалаш, похожий на укрытие отшельника. Выдохнул. Все равно истерика мне тут не поможет. И я пошел знакомиться с новыми реалиями, а заодно перечитал предыдущие уведомления, что скрылись из-за моей отключки. «Чемпион, поздравляю с успешным отбором на великую битву цивилизаций. Я, Дионис, твой божественный покровитель, и это дает тебе и твоему поселению, а в дальнейшем и всей цивилизации, следующие бонусы. Счастье всего населения увеличивается на 10%. Алкоголь дает двойной бонус, а его негативные особенности уменьшены в 2 раза. Сады дают урожай в 2 раза чаще. Исследования категории «культура» ускоряются на 20%. Странствующие торговцы и путешественники посещают ваше поселение чаще». «Зашибись. 0 боевых бонусов. Зато сады урожайные, бухлишка с бонусом». «Эй, Дионис, может, ты ошибся, и тебе стоило принять участие в соревновании таверн или там баров каких-нибудь?» Я остановился у входа в свою лачугу, которой точно потребуется перестройка в ближайшее время, и ударил отесанное бревно, заменяющее собой стену, головой. Отчасти из-за недовольства, отчасти ради того, чтобы проверить деревяху на прочность. Выдержала, чтобы я. А у меня теперь будет шишка, судя по всему. «Чемпион, да я был бы и не против, если честно». «Ой, да ну тебя». Я хотел было зайти внутрь, но увидел, как один из гоблинов за волосы тянет гоблиншу в ближайшие кусты. И его фасолька оттопырила набедренную повязку, намекая, что будет дальше. Да, конечно, мало что известно об ухаживаниях гоблинов, но тут такое дело. Это теперь мое племя, и мне с мелкими надо каким-то образом жить, а им со мной. И придется зеленокожим соблюдать не такие уж и сложные правила. Например, не насиловать женщин. Это не единственный пункт правил, но самый острый на данный момент. Хотят уединиться — пожалуйста. Я свечку держать не собираюсь. Но и в наглую при мне тащить за волосы верещащую от ужаса женщину, пусть даже гоблиншу. Много ли во мне останется человеческого, если я закрою на это глаза? Живя с гоблинами, важно самому не стать гоблином. Даже дочитать уведомления не дали. Ох, ядрить, работнички мне достались. Я пошел в сторону кустов. Уже готового к изнасилованию гоблина, схватил за длинное ухо и потянул обратно к центру поселения. Хотя какое это поселение? 2 невзрачных домика. Мой шалаш вождя, какая-то хиленькая оградка под склад, место под костер, и на этом все. Ну, ничего. Я и этому Дионису, и всем остальным богам назло превращу это место в великий стольный град империи. Зря, что ли, жаждал испытаний, которые позволят доказать, чего я стою. Кричал гоблин своими слабыми пальцами, пытаясь разжать мою руку. Я швырнул его в центр поселения и посмотрел на всех остальных. испуганных, дерганных, выглядывающих робко из домиков. Жертва тоже показалась из кустов, поправила повязки, подбежала и спряталась за моей спиной. «Еще раз без моего разрешения хренью страдать начнете? Высеку!» Оторвал я прут от ближайшего куста и хлестким ударом, со свистом рассекающим воздух, дал понять, что всех ждет, если меня разозлить. «Я из вас, убогих, еще сделаю элиту!» Удивились они, и все как один ринулись отрывать прутья и махать ими, что есть сил. «Что за...» — остолбенел я, смотря на эти выкрутасы вверенного мне общества, вроде как разумных созданий. «Чемпион, у меня для тебя кое-что есть!» «Не удиви...» Оперся я от дерева, наблюдая, как толпа зеленых костлявых полуросликов машет прутами, порой попадая друг по другу. Как бы драться не начали. Визжат, шипят друг на друга. «Вы наблюдаете одну из расовых особенностей гоблинов — повторюхи. Повторюхи, наблюдая за действиями других, могут с 5% вероятностью освоить новое знание и навык. Если у них не получится, они бросят это занятие. Желаете ознакомиться с другими особенностями выбранной вами расы?» «Выбранный мной? Ты там вместо вина на омывайку перешел?» — поинтересовался я вслух у моего покровителя. «Молчит, зараза!» «Ладно, что там еще есть такого удивительного у гоблинов?» «Гоблины обладают несколькими расовыми особенностями. Расисты, ленивые, похотливые, непритязательные, малоежки, дети сумрака. Желаете ознакомиться подробнее?» Я схватился за голову. «Дионис, мать твою, это точно лучший из вариантов был!» Кричали друг на друга гоблины, и я вздохнул. Взял свой пруток и громко свистнул, приковывая внимание мелких. Те сразу принялись свистеть в ответ. Забавно, но ни один не понял, как это делается. А спасенная пленница дула мне прямо в спину, смешно складывая свои губы. Ну, чисто красавица с Патриков московских. Губки уточкой, длинные ресницы, модная прическа и дешевая одежда. Правда, на видео эти безвкусные наряды почему-то становились в 10-20 раз дороже, чем стоили по факту. «Смотрим сюда! Повторяем за мной!» Я вышел за пределы нашей деревни и нашел ближайшие кусты, очень напоминающие крапиву. За мной по пятам бежала моя первая фанатка. Не знаю, что с ней делать. Ну, особо не мешает, так что пусть бегает рядом. Ткнул пальцем в растение. «Сволочь колючая!» Прошипел я и лупанул прутом по опасной траве, срезая ее. А затем еще раз и еще. Минуту спустя 10 гоблинов уже вели свою первую в истории этого мира войну с крапивой. Надеюсь, это их займет на какое-то время. У меня еще куча сообщений непрочитанных, и отвлекаться на этих ушастиков больше не хочется. «Ну давай, что там с моими богатырями-повторюхами?» Я выкинул пруток и начал по очереди осматривать все постройки. Склад оказался складом. Дома — домами с сухой травой в качестве кровати прямо на земле, а моя лачуга — шалашом вождя. Интересно, а у остальных рас как? Люди в пещерах начинают или на деревьях? Или они сразу в нормальных деревянных избах стартуют, и только я в самом начале неолита оказался? «Расисты!» «Гоблины не воспринимают представителей других рас, не склонны сотрудничать с ними и работать на них. Часто совершают диверсии и бунты, если их труд идет на благо представителей иной расы. Могут устроить погромы и атаковать представителей других рас, если те окажутся поблизости от их поселения». «Дипломаты из гоблинов так себе. Надеюсь, это можно будет как-нибудь поправить». Прокомментировал я первую особенность, описывающих всю глубину гоблинской задницы, в которую меня закинул божественный алкаш. «Ленивые! При любом удобном случае гоблины предпочитают не напрягаться и отдыхать, экономя силы. Становятся раздражительными, если их принуждают к труду. Производительность ниже на 30%. И даже никакого бонуса? А как же знаменитая лень-двигатель прогресса? Это возмутительно!» Пробухтел я и вошел в свои хоромы, любуясь единственным нестандартным элементом изысканной архитектуры в поселении — статуей танцующего Диониса. И, естественно, голова. Тьфу, срамота! Это и есть твой подарок, жматяра? Смотреть на это особо не хотелось, так что я вышел наружу и продолжил читать. «Похотливые! Гоблины очень фертильны и, как следствие, зависимы от уединения для занятий любовью. Повышают бонус к производительности после акта соития на 50% в течение 4 часов. Отсутствие любовных утех раздражает гоблинов и подталкивает к необдуманным поступкам. Пополнение поселения новыми гоблинами увеличено на 30%. Стоило прочитать эту надпись, как передо мной появилась и начала хлопать ресницами гоблинша с прутиком в руках. Наши взгляды на секунду пересеклись, и она с яростным криком побежала на крапиву. Видимо, хотела что-то мне таким образом продемонстрировать, но все, что я увидел, это как она неловко запуталась в ногах и упала на колени, светя миниатюрной жопкой. Рядом с гоблиншей тут же появился фасолиносец. Он задумчиво посмотрел сначала на нее, потом на меня, почесал ухо и вернулся к битве с растением. Я усмехнулся и вернулся к анализу. «Бонус, конечно, зачетный. Причем сразу два. Осталось понять, как в поселение будут поступать новые гоблины. Если мелкие, как кролики, тут плодиться собираются, я пойду лучше с медведем раз на раз выйду и героически помру. И пошло к черту это божественное задание. Я на такое не подписывался». Теперь понятно, почему Дионис решил, оставив мануал, свалить к своим нимфам, а не личный инструктаж провести. Я бы его уже душил, будь он здесь. «Ладно», — выдохнул я. «Что там дальше?» «Непритязательные. Гоблинам мало нужно для счастья. Влияние культуры и достижений оказывает меньший эффект на их характеристики. Скорость исследований меньше на 20%. Для перехода к новой эпохе требуется на 20% меньше исследований. Базовый уровень счастья повышается с 30 до 50%. «Ну, окей», — скривился я от очередной особенности. «Допустим. Не знаю, как это скажется в целом. Узнаю на практике». «Малоежки! Гоблины всеядные и обладают сильной пищеварительной системой, благодаря чему имеют базовое сопротивление ядам. Питание подножным кормом уменьшает потребление пищи поселением на 30%. «Ну, наконец-то! Хоть какой-то нормальный бонус. А то они плодиться собрались нон-стопом. Это сильно упрощает дело. Теперь я доволен. Самые офигевшие будут у меня кору грызть на завтрак, обед и ужин». С ухмылкой потер я ладони. «Этот бонус прямо сейчас лучший из всех, что есть. Похотливость, в отличие от этого, имеет скрытые минусы. Но пока что я не могу сказать, как это скажется на поселении». Я вернулся в шалаш. Поднял несколько камней и выкинул их на улицу. И еще спать на них не хватало. Так же и с палкой сделал. Правда, швырнул слишком сильно, чуть в гоблина не попал. Дальше что-то любопытное, по крайней мере, по названию. «Дети сумрака! Гоблины прекрасно видят в полутьме, и их пик активности приходится на сумерки вечернее и утреннее время. Глубокой ночью, когда хищники активны, они предпочитают сидеть в укрытиях, а в самый разгар дня отдыхать перед предстоящей вечерней вылазкой. Все характеристики гоблинов возрастают на 10% в период за 2 часа до начала сумерек и после окончания сумерек». «Вот это странно». Почесал я голову и посмотрел на статую пузатого голого мужика, танцующего что-то в духе Макарены. «Мне теперь что, на гоблинский график сна переходить? А если жить за полярным кругом, где порой царят вечные сумерки, то этот бонус всегда действовать будет, что ли?» «Чемпион, смекаешь, какую бомбу-ракету я тебе дал?» — поинтересовался мой божественный покровитель. «Конечно, сейчас устроим демографический бум. Будет как в том фильме. 2 миллиона гоблинов готово. Еще 10 миллионов на подходе. Быстро отправимся на завоевание севера, где вечные сумерки, и станем править миром». «Ха! Я же говорил, что ты ушлый и сообразительный. Продолжай в том же духе. Дальше осматривайся, а я пошел. У меня нимфы неласканные. Ой, то есть важные божественные встречи и переговоры на носу. Вот, чао-какао. Загляну дней через 5, когда ты освоишься. Не скучай!» «Нимфы у тебя соскучились, идтить». Я вышел на улицу и посмотрел, где там гоблины. «Пала моя армия. Битва проиграна, но не война». Гоблины валялись без сил рядом с частично поверженными кустами крапивы. А значит, в ближайшие пару минут я могу и дальше изучить свой новый дом и возможности, дарованные этим миром. «Вы можете выбрать один из 3 доступных классов. Учтите, изменить класс нельзя». Я еще раз перечитал новое уведомление. Так, кажется, прошлые уведомления были тем самым обучающим мануалом от Диониса, а это уже от местной реальной системы. И это обнадеживает. От его чемпионганья уже зубы сводит. И что же нам досталось на выбор? Благодаря чему я смогу выбраться из этой лажи? С нетерпением открыл я окно с выбором класса, и... мне в голову прилетела палка. Лишенный по моей воле любви, на меня с вызовом смотрел гоблин, поднимая с земли камень. Гоблин Уа бросает вам вызов за титул вождя. Защищайтесь. Ну, приехали.